«Гусь-гусь» представляет курс «Средневековая Скандинавия. Викинги, боги, поэты и зомби», в котором редактор Анна Шут, это я, расспрашивает историка Дениса Голованенко, откуда мы про все это знаем и что это все значит. Лекция 3. «Суд над зомби» или «Как жила свободолюбивая Исландия». Ну что же, я продолжаю рассказывать про историю средневековой Скандинавии, а помогает мне в этом замечательный ученый Денис Голованенко. В этой лекции мы будем говорить об одной из самых фантастических стран на свете, это Исландия. Честно говоря, она и сегодня абсолютно удивительное место, а в средневековье была просто совсем небывалой страной, с очень специальным устройством. Собственно, вот о нем мы и будем разговаривать. Мы, кстати, делали выпуск про эту страну в нашем подкасте «Рубамба», где мы рассказываем про разные страны мира. Обязательно послушайте, там куча всего прекрасного. А еще на сайте Арзамас Академи есть очень классная серия статей про слова культур. Там про разные-разные страны, там просто берутся такие вот слова, которые в этом языке, значит, что-то совершенно особенное. И про Исландию тоже там есть статья. И так у нас получается, что у нас в этом курсе очень много про книги и про литературу, и оказывается, это совершенно не случайно. И даже вот в этой статье про Исландию там есть специальное слово «Рождественский книжный потоп». Потому что это очень читающая страна. Там издают огромное количество книг, больше, чем где-либо в мире, если вот пересчитать на душу населения. И вот в зимние праздники люди первым делом покупают в подарок книги. Ну и для нас что еще важно, что именно благодаря исландцам и их литературной традиции мы столько всего знаем о том, как и что было устроено в Древней Скандинавии. И, естественно, очень много в этих сагах исландцы рассказывали сами про себя, и в этой лекции мы будем говорить о них, о том, как жили исландцы, как было устроено их общество и чем оно отличалось от всех остальных стран того времени. Я, естественно, снова обратилась к Денису, и он мне рассказал эту историю с самого начала. Ключевой точкой исландской истории, фактически ее началом, сама древнеисландская традиция называет «занятие земли» или «ланднам». Про этот процесс занятия земли, заселения Исландии, была составлена даже целая книга, которая так и называлась «Ланднамабок» или «Книга о занятии земли». Это на самом деле удивительный источник, в нем перечислены имена тысячи первых поселенцев, членов их семей, краткие биографические справки о них, и перечисляются те земли, которые они заняли. То есть это фактически такой сжатый архив. Традиция доносит до нас и имена первых исландских поселенцев, которые провели на острове зиму. Это Ингольф Арнарсон и его побратим Лейф. Приплывая к Исландии, Ингольф выбросил за борт столбы своего почетного сидения, чтобы они указали ему, куда лучше всего причалить и где разбить хутор. Эти столбы причалили в месте, которое называется Рейкьявик. Так, тут, наверное, надо пояснить, что это за столбы такие. Дело в том, что это был такой обычай у скандинавских переселенцев, а как мы с вами уже выяснили, они довольно много путешествовали с места на место. Вот, и они брали с собой на свое новое место жительства такие резные столбы, которые стояли по бокам хозяйского кресла. Считалось, что в этих столбах как бы, ну, обитают духи, хранящие покой в доме. То есть Ингольф не то чтобы сделал что-то очень эксцентричное, такой раз и какие-то столбы бросил, а это вот такая была обычная для того времени вещь. Кстати, Рейкьявик, куда эти столбы приплыли, он и сейчас столица Исландии, в нем живет 120 тысяч человек, и это, в общем, фактически единственный крупный город на острове. Сама книга «Ланднамабок» и саги относят начало заселения земли к 874 году. Но и в ней, и опять же в сагах, упоминаются о том, что и до этого времени Исландия была заселена. Это были ирландские монахи-отшельники, которые, впрочем, предпочли уплыть с острова, как только рядом с его берегами стало появляться слишком много кораблей скандинавских язычников. Эти корабли приплывали по большей части из Норвегии, и в первые разы, видимо, случайно. Некие люди плыли на Фарерские острова, их снесло ветром, и они нашли неизвестную землю. Да, мне, конечно, особенно нравится, что эти первые так подробно перечисленные в книге о занятии земли жителей Исландии, во-первых, на самом деле не были первыми, а во-вторых, нашли ее случайно. В IX веке очень много норвегов решили сбежать из своей страны и отправиться вот к этим берегам прекрасной Исландии. И сделали они это потому, что появился конунг с таким тоже замечательным именем Харальд Прекрасноволосый, который отличался, видимо, не только прической, но и тем, что он решил стать единоличным правителем Норвегии. И это совершенно не всем понравилось. До этого в Норвегии было несколько, можно сказать, мелких королевств, во главе которых стояли местные мелкие конунги. А Харальд решил стать единственным конунгом в Норвегии и всех, кто с ним не согласен, либо убить, либо изгнать. И часть норвежцев действительно выбрала второй вариант, о чем, например, рассказывается в саге о людях из Лососей долины. «Коротко объявлю я о своей воле. Я хочу последовать примеру именитых мужей и покинуть эту страну. Ничего доброго, думаю я, не получится, если мы будем дома ожидать слуг конунга Харальда, и они нас прогонят из наших владений, или мы примем от них в конце концов смерть». Вот эту фразу говорит герой саги Бьорн, один из сыновей знатного норвежца Кетеля Плосконосова. Эти слова вызвали громкое одобрение, и все полагали, что это было сказано, как подобает мужу. Было решено оставить страну, потому что сыновья Кетеля горячо его поддерживали, и ни один не высказался против. Бьорн и Хельге, это и есть сыновья Кетеля, хотели отправиться в Исландию от того, что им довелось услышать о ней много заманчивого. Говорили, что там можно выбрать хорошую землю, и ее не нужно покупать. К берегу прибывают много китов, в большом количестве попадаются лососи, и во все времена года обильна рыбная ловля. То есть, если верить исландским сагам, на этом небольшом острове собралось очень много людей, которым совершенно не нравилась идея, что может быть один какой-то правитель, который все решает. И получилась удивительная для средних веков, да и не только для них, ситуация, когда сообщество свободных землевладельцев, в общем-то равных между собой, само придумывало свои законы и как оно будет существовать. При этом, да, понятно же, что любому обществу, чтобы как-то не развалиться, нужны какие-то правила. И исландцы решили, что их правилами будут две главные вещи. Положение в обществе, то есть социальный престиж, репутация, то, что определяет, да, как к человеку относятся все остальные, и законы. И вот в Исландии законы стали настолько важной вещью, что, несмотря на то, что они даже не были записаны, их соблюдали абсолютно все, включая даже зомби. Да-да, именно так. А о том, что конкретно имеется в виду, рассказывает Денис. В саге о людях с песчаного берега, например, есть замечательный эпизод, точнее несколько глав, в которых описывается, как жители одного хутора одолевают ожившие мертвецы. Ожившие мертвецы, надо сказать, довольно заурядное явление для Исландии, и здесь в саге про них тоже говорится точно так же, как и про скот, который топчет поля, или про морской прибой. Но эти конкретные мертвецы отличились своим масштабом. Они устроили настоящий бедлам, осаждали хутор очень долго, ходили по жилью, из-за этого некоторые хуторяне погибли и присоединились к ним. В общем, настоящий зомби-апокалипсис. И так продолжалось достаточно долго, до тех пор, пока одному из хуторян не пришла в голову мысль устроить над ним суд. И вот вслед за этим Кьяртан, как раз этот хуторянин, вчинил Ториру деревянная нога иск, а Торд Киса Бонду Тороду другой, за то, что они без спросу расхаживают по жилью, лишая людей здоровья и жизни. Вызваны были и все остальные, кто сидел у огня. Потом были назначены соседи, чтобы рассудить это дело, и приведены основания для иска. Судебные тяжбы продвигались в точности том же порядке, что на тингах. Заслушивались свидетели, подводились итоги прений и оглашался приговор. После того, как обвинительный приговор против Торера «Деревянная нога» был оглашен, он встал и сказал так: «Хорошо посидели, покуда нас привечали». Затем он вышел вон, через те двери, у которых суда еще не было. И вслед за ним приговор оглашали другим мертвецам, они точно так же вставали и выходили, и это то, что может произойти только в Исландии. с ума сойти, конечно. Прогнать зомби силой закона – это мощно. В цитате говорится про тинг, и это одно из важнейших для Исландии понятий. В принципе, если кто-то изучал вот уже историю Древней Руси, то может заметить, что тинг чем-то напоминает новгородское вече. То есть такой вот собрался народ и что-то такое решает. Более того, тинг и вече связаны даже с точки зрения языка, потому что оба эти слова, они родственны слову «вещь». Вот по-английски, например, «вещь» — это «thing». И это, на самом деле, германское слово. Если вы помните, то у скандинавов и англичан есть общие германские предки. А по-русски, ну, «вече» связано со словом «вещь». И вот на всех этих тингах обсуждали важные для общества вещи. А что это значит? Ну, все какие-то недомолвки, судебные тяжбы, вот обсуждали, принимали законы. Значит, существовали какие-то маленькие местные тинги, в которые там в каждом округе какой-то мог быть свой. А раз в году летом собирался альтинг, то есть всеобщий тинг. И это было самое важное событие года. И как раз на этом альтинге был такой человек, законоговоритель, который должен был произнести вслух треть всех законов страны так, чтобы все их услышали. Напоминаю, что микрофоны в тот момент еще не изобрели. И, соответственно, как бы даже если вы ничего не знаете там про историю Исландии и вообще про историю, ну просто представьте себе, что на вот этом собрании решали вопросы, которые, например, в других странах вызывали страшные кровопролитные войны, а в Исландии этот вопрос был решен просто на тинге. Например, на тинге 1000 года было принято ключевое для страны решение – закон о принятии христианства. Причем произошло это достаточно мирно, почти никто не пострадал, что делает контраст с соседней Норвегией еще ярче, где принятие христианства растянулось на несколько десятилетий и повлекло за собой буквально реки крови. Впоследствии уже в христианской Исландии на тингах выбирали епископов и провозглашали святых, на что даже в соседней Норвегии смотрели с недоумением, потому что вообще-то это дела церкви. Но помимо того, что на альтинге обсуждали важные дела, решали тяжбы, обсуждали и принимали законы, альтинг был еще и очень важным социальным событием для сельской Исландии, потому что на него съезжались люди из самых дальних уголков страны, и здесь, на полях тинга, они могли обменяться новостями, что-нибудь купить, что-нибудь продать, заручиться чьей-нибудь дружбой или даже с кем-нибудь повенчаться. Вот все-таки давайте подумаем, ну как это вообще работает? Ну вот есть закон. Допустим, кто-то его нарушил. Что происходит у нас в нашем современном мире? Не знаю. Приходит полиция. Или на человека подают в суд, и, значит, его там судят. И если, например, он, ну, я не знаю, кого-то совсем сильно обидел или оказался должен, или еще что-то, его могут посадить в тюрьму. Или у него могут конфисковать имущество. Ну, в общем, разные есть какие-то способы обходиться с человеком, который нарушил закон. Но что делать, если в стране нету ни полиции, ни, собственно, тюрьмы? Например, представим, что соседский скот зашел на ваши поля и там все потоптал. Вам нужно держать в голове все правила, как правильно вызвать соседа на суд, так, чтобы вам присудили какую-то компенсацию. Потому что если вы вызовете его на суд неправильно, то никакой компенсации вы не получите и зимой умрете от голода. Или, например, если вы собираетесь жениться или выйти замуж. Вам тоже нужно провести всю процедуру в соответствии с законом, потому что если вы этого не сделаете, ее могут признать ничтожной, и все ваши планы на счастливую жизнь разрушатся. Одним словом, именно право было тем маслом, которое смазывало шестеренки исландского механизма и проникало во все сферы человеческих отношений. Ну хорошо, окей, я, значит, исландец, я запомнила все законы, я все сделала правильно, там с этим соседским скотом все понятно стало, и вот суд присудил мне компенсацию. Но если нет все-таки полиции и всяких там судебных приставов, то кто гарантирует, что я эту компенсацию получу? Ну, не знаю, сказал суд, что я должна там 3 быков, теперь они должны быть мои. Как мне их себе взять? Вот, и вот тут вступает в дело вторая вещь, которая заставляла это общество работать, функционировать и как-то взаимодействовать. Это то, что называется социальным престижем, то есть репутацией человека в обществе, да, то есть это то, как к вам относятся, да, вот считают, вот этот человек, ему можно доверять, он достойный человек, а этот так себе. И, соответственно, за вот этой компенсацией, да, исландец любой, он бы пошел со всеми своими друзьями и родичами. Я говорил о том, что Исландия – это общество равно. Это действительно так. С точки зрения права все исландцы были абсолютно между собой равны. С точки зрения уровня жизни в целом тоже. Нельзя сказать, что кто-то жил в доме с канализацией и кондиционером, а кто-то в землянках. Нет, все жили в землянках и, за исключением совсем уж бедняков, питались одним и тем же. Просто кто-то мог позволить себе разноцветную одежду и французский меч, а кто-то одежду попроще и топор. Настоящим богатством в Древней Исландии был почет, ваш престиж в глазах окружающих. Если бы тот сосед отказался платить компенсацию вам, потом отказался бы платить ее кому-нибудь еще, то его престиж в глазах соседей стал бы стремительно падать. Было бы уже меньше желающих ему в случае чего помочь или выдать за его сына свою дочь. И наоборот, если бы тот сосед помирился с вами еще до суда, все бы заплатил и еще предложил бы погостить у него зимой, то все считали бы его человеком достойным. И в следующий раз, когда вы бы встряли в какую-нибудь распорю, вы могли бы попросить этого достойного человека примирить вас и решить дело до суда, потому что авторитету людей, пользующихся почетом, доверяют. Получается своего рода социальный маятник. Чтобы заработать почет, нужно участвовать в распрях, потому что заработать почет хотят многие. Но в распре нужно вести себя достойно. Грубая сила ничего не решит. Сила проистекает из одобрения людей, а значит, вам нужно уметь с ними жить и договариваться. Это сложная и подчас громоздкая система, особенно в том, что касается кровной мести. За некоторые тяжелые оскорбления полагалось убивать, но исландцы ее ценили. Об этом говорит и самое тяжкое наказание, предусмотренное законами. Это не казнь, а изгнание, без возможности вернуться. Да, это на самом деле очень много говорит о том, как исландцы относились к собственной стране, что как бы самое страшное – это не то, что тебя там посадят или как-то покалечат, а вот это, что тебя выгонят и не разрешат вернуться назад. И, конечно же, существование такого удивительного и свободного и какого-то вот саморегулирующегося общества очень интересовало соседей, а, соответственно, это датчане и норвежцы. И они не раз и не два пытались этот свободолюбивый остров завоевать. Вот, например, в саге об Олаве, сыне Трюгве, есть кусок, в котором рассказывается про датского конунга Харальда Гормсона, который собирается послать к берегам Исландии флот. Ну, якобы за то, что эти самые свободолюбивые исландцы сочинили про него хулительные стихи. Перед тем, как отправить корабли, конунг хочет подстраховаться, и поэтому сначала к берегам Исландии отправляется колдун, причем в обличии кита. Я попросил Дениса этот отрывок зачитать. Подплыв к Исландии, он отправился на запад и обогнул страну с севера. Он увидал, что все горы и холмы полны там духами страны, большими и малыми. А когда он проплывал мимо оружейного фьорда, он заплыл в него и хотел выйти на берег. Но тут вышел из долины огромный дракон, а за ним множество дышащих ядом змей, жаб и ящериц. Колдун поплыл прочь и направился на запад вдоль берега к островному фьорду. Но когда он заплыл в этот фьорд, навстречу ему вылетела птица, такая громадная, что крылья ее задевали горы по обоим берегам, а за ней множество других птиц, больших и малых. Колдун поплыл оттуда прочь и направился сначала на запад, а затем, огибая страну, на юг, к широкому фьорду, и заплыл в него. Но тут навстречу ему вышел огромный бык и пошел вброд по морю со страшным ревом, а за ним шло множество духов страны. Колдун поплыл прочь и направился на юг. Огибая мыс Дымов, он хотел выйти на берег у Викарскейда. Но тут навстречу ему вышел великан с железной палицей в руке. Голова его была выше гор, и много других великанов шло за ним. Оттуда колдун поплыл вдоль берега на восток. Но там, как он сказал, нет ничего, кроме песчаных отмелей, и негде пристать. И сильный прибой, и море такое огромное между странами, что на боевых кораблях туда не переплыть. Конунг датчан повернулся своим войском на юг и поплыл вдоль берега в Данию. Этот эпизод очень выразителен. Впоследствии фигуры дракона, птицы, быка и великана появятся на исландском гербе. Но вряд ли флот Харальда действительно повернул назад из-за могущественных духов, охраняющих страну. Снорри, очевидно, дорога Исландии, но вместе с тем он понимает, что сильных людей, способных встать на ее защиту, слишком мало, и поэтому их оружие – это поэзия, которая обладает особенной силой, и духи, которые сторожат скалы и берега острова. К сожалению, поэтической защиты оказалось маловато, хотя, как мы обсудим с вами в следующих лекциях, к поэзии в Древней Скандинавии относились очень серьезно. Но тут это не сработало. Да, и к тому же идея общества равных постепенно, ну, не то чтобы сошла на нет, но реально власть была сосредоточена в руках нескольких могущественных кланов, и более того, каждый из них плел какую-то свою интригу с норвежским конунгом, надеясь, что он поможет ему прийти к единоличной власти. Ну и кончилось это тем, что Исландия в 1262 году просто перешла под власть норвежского конунга. И у него, кстати, тоже было интересное имя – Хакон Старый. Но хоть Исландия и перестала быть полностью свободной эти 300 лет существования страны без правителей, которая управляется исключительно законами и репутацией, вообще-то один из самых удивительных эпизодов мировой истории, а не только истории Древней Скандинавии. Да и сегодня Исландия остается одной из самых интересных стран на свете, и я, честно говоря, сама мечтаю там побывать. В следующей лекции мы говорим о младшей Эдде, огромном учебнике поэзии, из которого мы все знаем о Торе, Одине и других скандинавских богах. И еще раз очень рекомендую послушать выпуск нашего подкаста «Урубамба» про Исландию, где Катя Лам разговаривает с настоящим исландцем про эльфов, ботинки с картошкой и про то, как жители Исландии обходятся без фамилий. Гусь-гусь.